Глава 11. Таисия пришла довольно скоро, не ожидая приглашения, опустилась на кресло и проговорила, глядя куда-то мимо головы следователя. «Я вас слушаю». «Это я вас слушаю, Таисия Петровна», — вкрадчиво поправил ее следователь. «Тогда спрашивайте», — ответила она безразличным голосом. «Во сколько вы сегодня легли спать?» «Я не помню», — ответила она. «Где-то после 2 часов ночи или утра? Как правильно?» «Без разницы», — отмахнулся следователь и спросил. «Вы что же, от бессонницы маялись?» «Нет», — ответила она. «У меня не бывает бессонницы». «Почему же вы так поздно легли спать? Чем вы занимались в столь позднее время? Носки графу штопали?» Не удержался, чтобы не съязвить Наполеонов. «Меня не было дома», — ответила Таисия равнодушно. «Так-так», — оживился следователь. «А вот это интересно. И где же вы были, разрешите полюбопытствовать?» «У моей подруги был день рождения, и мы отмечали его в старом романсе». «Где-где?» — не понял следователь. «В старом романсе. Так называется ночной клуб». Таисия посмотрела на следователя снисходительно. «Кто-то может подтвердить, что вы там были?» «Да, куча народу», — ответила молодая женщина. Наполеонов уже раскрыл рот, чтобы попросить Бужанскую назвать имена и телефоны свидетелей, как вдруг молодая женщина побледнела и сползла с кресла. Следователь бросился к ней, похлопал по щекам, поднес к губам стакан воды, но зубы женщины были плотно сжаты. Наполеонов выскочил из комнаты и закричал. «Где Шахназаров? Судмедэксперт уехал или нет?» «Александр Романович, ты чего орешь, как оглашенный?» — спросил появившийся Шахназаров. «Руслан Каримович, ради бога, скорее! У меня там графиня в обморок шлепнулась!» Шахназаров быстрым шагом вошел в библиотеку, склонился над молодой женщиной, быстро поднялся и велел следователю. «Вызывай скорую!» «Что, все так плохо?» — испугался Наполеонов. «Выкидыш у нее!» «Черт побери!» — исследователь торопливо проговорил в трубку. «Скорая! Выезжайте скорее! У нас выкидыш!» И он назвал адрес. Скорая приехала быстро. Пожилой усатый врач перевел взгляд с Наполеонова на Шахназарова и спросил. «У кого тут у вас выкидыш?» Оба мужчины одновременно указали на лежавшую на ковре молодую женщину, прикрытую одеялом. «Носилки!» — крикнул врач и распорядился. «Помогайте!» Мужчины переложили Таисию на носилки и понесли к машине скорой помощи. Вернувшись в библиотеку, Наполеонов упал в кресло и вытер пот со лба, выпил стакан воды, налитой для Таисии, и отдал приказ самому себе. «Надо работать дальше!» Но прошло еще не меньше минуты, прежде чем он вызвал в библиотеку горничную Лизу. Девушка приоткрыла дверь и пролепетала. «Можно?» «Да-да, заходите, пожалуйста, и присаживайтесь». Наполеонов рукой указал на кресло, на котором совсем недавно сидела графиня Бужанская. Взгляд девушки упал на лежащее на ковре одеяло. Она пока не знала и даже не догадывалась, что оно закрывает пятно крови. «Представьтесь, пожалуйста», — отвлек ее внимание на себя следователь. «Елизавета Сергеевна Острова, горничная». «Это вы обнаружили тело графа?» «Я», — тихо ответила она. «Но я тогда не подумала, что это тело». Девушка прижала ладони к лицу и тихо заплакала. «Ну-ну», — проговорил следователь. «Я понимаю, Лиза, как вам тяжело, но ваш долг — помочь следствию». «Да чем же я могу вам помочь?» Она убрала руки от заплаканного лица. Наполеонов достал салфетку и протянул ей. «Вот, утритесь. Вы, Елизавета Сергеевна, многим можете помочь следствию?» «Да», — не поверила она. «Конечно. Вы были вхожи в дом и знали жизнь Бужанских изнутри». «Ничего я не знала», — снова заплакала Лиза. «Мое дело. Принеси, убери. Постирай, погладь». «Кого погладь?» — заинтересовался следователь. «Белье, конечно». «А что у вас, я имею в виду у Бужанских, не было машинки, которая все сама делает?» «Нет, не было», — покачала головой Елизавета. Граф любил, чтобы все было по-старому, по-домашнему. Девушка грустно улыбнулась. Хорошо еще, что стиральная машинка и пылесос имелись. «Вижу, что вам нелегко приходилось», — сочувственно проговорил следователь. «Ну что вы», — не приняла его сочувствие Елизавета. «Я здесь особо не утруждалась. Работала, кругом светло, тепло. Граф и графиня ко мне хорошо относились. Савельич вообще душка. И платили мне очень хорошо». «Это я понимаю, но, по-моему, вы преуменьшаете объемы своей работы». «Объемы?» — удивленно переспросила девушка. «Ну, конечно, такой огромный дом пока уберешь, 7 потов сойдет». «А, это?» — отозвалась Елизавета. «Убираться мне помогала Лида». «Лида?» «Да, Лидия Владимировна Половинка, но она не каждый день приходила». «Сегодня ее не было?» «Нет». Вспомнив о чем-то своем, Лиза всплеснула руками. «Что теперь будет?» Она собралась снова заплакать. «Не-не», — погрозил ей пальцем Наполеонов. Лиза громко шмыгнула носом, а потом также громко высморкалась в протянутую ей Наполеоновым вторую салфетку. «Лиза», — попросил следователь, — «расскажите мне, какая в доме была атмосфера?» «Атмосфера?» — недоуменно переспросила девушка. «Ну да», — кивнул Наполеонов. «Ладили ли между собой граф с графиней? Как часто они скандалили?» «Они вообще не скандалили», — грустно ответила Лиза. «И прислугу не ругали?» Она о чем-то вспомнила и улыбнулась. «Граф на все праздники денежную премию давал, а графиня дарила такие милые подарки». «Какие же подарки дарила вам Бужанская?» То серьги с сапфирами, хоть и маленькие, а такие милые, перстенек с жемчугом, шкатулку резную, а в ней шарфик голубой серебром расшитый, духи французские, помаду и еще много чего по мелочи. И другим она тоже дарила что-то. Да, Варваре на день рождения красивую теплую кофту подарила, а то она все мерзла. Так вроде Варвара кухарка, или я что-то путаю? Ничего вы не путаете. «Но не сидит же Варвара на кухне постоянно». «Понял. А вы помните, во сколько сегодня графиня пришла домой?» «Нет, не помню», — покачала головой Лиза. «Вернее, не знаю. Я же здесь не живу. Прихожу утром из поселка. Вам нужно спросить Никиту». «Спросим», — пообещал Наполеонов, вздохнул и велел позвать личного водителя графа Николая Егорова. Когда тот вошел, попросил: «Представьтесь, пожалуйста». Водитель пожал плечами и выполнил его просьбу. «Николай Васильевич Егоров, личный водитель Артемия Константиновича». «То есть графа Бужанского?» — уточнил следователь. «Да». «Графиню вы не возили?» «У Таисии Петровны имеется свой автомобиль, и она сама его водит». «А если, например, надо было кухарку на рынок отвезти?» — не отставал следователь. «Кто это делал?» «Нашу глухую Варвару. На рынок?» — искренне изумился водитель. «Чего ей там делать?» «Но ведь кто-то же доставлял в этот дом продукты!» — не унимался Наполеонов. «Ах, вы об этом!» — до водителя наконец дошло, чего от него добивается следователь. «Савельич продукты заказывал сам, наверное, советовался с графом, графиней и Варварой». «Она же глухая!» — напомнил следователь. «Не совсем», — ответил Николай Егоров. «И потом, если мне или Лизе трудно бывало в общении с Варварой, то Савельич и граф общались с ней легко, да и графиня скоро научилась». «Николай Васильевич, а вы давно работаете у графа?» — спросил следователь. «Давненько», — ответил Егоров. «В этом году 32 года исполнилось». «Нам сказали, что вы живете в квартире над гаражом». «Так и есть», — кивнул водитель. «А семьи у вас что же, нет?» Острый лисий нос следователя, казалось, заострился еще больше. «Была семья», — сухо ответил Егоров. «Но давно распалась». «И дети есть», — продолжал прилипать Наполеонов. «Сын. Живет и работает в Баку. Женат. 2 детей». «Выходит, у вас и внуки есть», — проговорил Наполеонов. «Выходит. Еще какие-нибудь вопросы о моей личной жизни у вас есть?» «История вашей личной жизни у меня теперь как на ладони», — предпринял попытку пошутить следователь. «Теперь мне бы хотелось узнать о личной жизни графа Бужанского». «Что именно?» — спросил Егоров. «Граф Бужанский женат первым браком?» «Не совсем». «Что значит «не совсем»?» «В ранней юности, вопреки воле родителей, без их благословения, Артемий Константинович женился на одной французской актрисе. Брак просуществовал всего год». «Почему они расстались?» «Я слышал, что актриса изменяла графу, и он застал ее на горячем». «Дети у них были?» — задал следователь вопрос, ответ на который мог придать делу иной ход. Но, увы. «Бог миловал», — искренне ответил Егоров. «Интересно», — глубокомысленно протянул Наполеонов. «Выходит, что графу повезло, что он не прижил с первой женой детей?» «Точно так», — кивнул мужчина. «Но вот у вас есть дети». Личный водитель графа почему-то сделался багровым и, сердито глядя на следователя, протянул. «Нашли кого с кем сравнивать. Моя жена порядочная женщина, она задницей перед зрителями не вертела». «Понятно, прошу прощения», — поспешил следователь охладить гнев Егорова. Про себя он отметил, что первая жена графа танцевала в каком-нибудь варьете, к чему водитель относился резко отрицательно. «Что ж, его право», — подумал Наполеонов и спросил. «Вы не знаете, почему граф Бужанский не спешил с повторным браком?» «Наверное, никто ему не нравился», — водитель пожал плечами. «По крайней мере, со мной он на эту тему бесед не вел». «Не вел так не вел», — легко согласился Наполеонов и спросил. «Вы не заметили, во сколько графиня вернулась ночью домой?» «Нет, я ей не сторож», — почему-то сердито буркнул Егоров и добавил. «Вон, у Никиты спрашивайте. Ему деньги платят за то, чтобы знать, кто во сколько уходит и приходит». «Спасибо за совет», — не скрывая сарказма, поблагодарил следователь. «Вы, Николай Васильевич, свободны? Пригласите, пожалуйста, охранника». «Приглашу», — пообещал Егоров и вышел, плотно прикрыв за собой дверь библиотеки. «С характером мужик», — подумал про него Наполеонов. «И мнит о себе видно много, оно и понятно. Столько лет тереться возле графа, нахватался от него графских повадок. Не зря говорят, с кем». Додумать он не успел, в дверь постучали. «Входите», — велел Наполеонов. Вошел молодой здоровый парень. «Никита Аркадьевич Липатов, охранник». «Присаживайтесь, Никита Аркадьевич», — следователь указал на кресло напротив себя. «Спасибо», — обронил Липатов и послушно опустился на кресло. Потому как он в нем расположился, следователь понял, что парень либо охвачен смятением, либо не уверен в себе. «Никита Аркадьевич, сколько вам лет?» — спросил Наполеонов. 28. А что?» «Вы женаты?» «Пока нет, но невеста имеется». «Где же вы собираетесь жить, когда женитесь?» «Пока не знаю. Придет время, решим», — ответил охранник, явно не настроенный на обсуждение своей личной жизни. Но следователь и не думал отставать. «Что же вам мешает жениться сейчас?» «Алена — это моя невеста. Она доучивается в Питере. Вот получит диплом», — нехотя ответил Никита. «Понятно», — удовлетворился Наполеонов его ответом и спросил. «А у Бужанских вы давно работаете?» 4 года». «Чем занимались раньше?» Липатов тяжело вздохнул, но потом все-таки ответил. «Участвовал в боях без правил». «Это же запрещено!» — воскликнул Наполеонов. Охранник никак не отреагировал на его возглас. «Почему же вы бросили это занятие?» — спросил следователь. «Я сильно поломался, и меня забрал к себе Уральцев». «Кто это?» «Петр Никифорович Уральцев, хозяин клуба «Старый романс», — ответил Липатов и посмотрел на следователя таким взглядом, что, мол, стыдно не знать такого известного в городе человека. Но Наполеонов ни о каком Уральцеве до сегодняшнего дня даже не слышал, и, насколько он знал, никто из его знакомых в ночном клубе «Старый романс» не бывал. «А как вы оказались здесь?» — спросил он. «Артемий Константинович приметил меня в клубе и предложил работать у него. «То есть увел вас у Уральцева?» — усмехнулся следователь. «Не совсем», — помотал головой охранник. «Я даже думаю, что Петр Никифорович сам предложил меня графу». «Это еще зачем?» — удивился Наполеонов. «Чтобы я был подальше от всех своих прежних знакомцев», — Никита криво усмехнулся. И Наполеонов, хоть и подозревал, что с боями без правил было нечисто, теперь убедился в этом окончательно. «И как вам работалось у графа?» — спросил он. «Отлично работалось», — искренне ответил Липатов. «Работа не бей лежачего, за квартиру платить не надо, кормят 3 раза в день, еще и чай вечером дают». «А утром кофе», — поддел его следователь. «Если хочется, то кофе всегда можно взять, на кухне аппарат стоит», — не заметив его подковырки, ответил парень. «А куда вы девали зарплату?» «Никуда. Копил на свадьбу и свадебное путешествие». «После свадьбы вы собирались уйти от графа?» «Не знаю», — замялся Липатов. «Может, мы бы как-то решили этот вопрос? Граф намекал, что, если что, он возьмет для меня напарника». «А пока вы, значит, работали без отдыха?» «Да от чего отдыхать-то?» — удивился парень. «Ночью я дремал в полглаза, а когда все домочадцы были дома, то и вовсе спал». «Вы были уверены, что в ночное время на территорию никто не проникнет?» «В первую очередь в этом был уверен граф», — ответил охранник. «И почему же он был так уверен?» «А потому забор 2,5 метра, плюс к этому на нем метровые шипы, считай пики». «Но камер нет?» «Только одна, перед входом. Граф был категорически против камер, эту-то и то со скандалом установили». «Кто же настоял?» «Графиня?» «Вы сказали, со скандалом?» «Ну, не совсем, просто я так выразился. Граф упирался, графиня настаивала. В результате женщина, как всегда, победила, и камеру поставили». «Прекрасно. А вообще хозяева часто ссорились?» «Лично я ни разу не слышал», — честно ответил охранник. «Во сколько графиня вернулась домой?» 3:10. «Отлично. Она часто так поздно возвращалась в усадьбу?» «Да нет, не часто», — пожал плечами Никита. «Кстати», — Наполеонов хлопнул себя по лбу ладонью. «Я вспомнил, графиня говорила, что была на дне рождения подруги в старом романсе, то есть в клубе, в котором работал ты?» «И что в этом удивительного?» — спросил охранник. «Это я хочу спросить у тебя, часто ли графиня посещает этот клуб?» «Ну, не знаю», — ответил охранник. «Вообще-то она там тоже раньше работала». «Что она там делала?» Глаза следователя полезли на лоб. «Говорю же, работала», — пожал плечами охранник. «Кем работала?» — навострил уши следователь. «Стриптизершей?» «Почему сразу стриптизершей?» — обиделся за Таисию и за клуб Никита. «Старый романс, приличный клуб. Нет там стриптиза. И не пойму, почему это вам вечно клубничка везде мерещится», — процедил охранник сквозь зубы. «Кому это вам?» — набычился Наполеонов. «Полиции», — отрезал Липатов. «А Таисия работала официанткой. Там они с графом и познакомились». «Ладно», — махнул рукой Наполеонов. «Можешь идти и позови мне вар...» Начал он и оборвал себя. «Нет, не зови. Где сейчас кухарка?» «На кухне». «Я сам к ней схожу», — неуверенно проговорил Наполеонов и спросил. «Кто у нас там еще остался?» «Где?» «Да в гостиной же». «А, Софья». «Вот Софью мне и позови», — велел следователь. «Сейчас». «Погоди». Никита остановился в дверях, повернулся к следователю и уставился на него выжидающим взглядом. «Ты уверен?» — спросил следователь. «Что кроме графини, ночью никто на территорию не входил?» «Уверен». Охранник понурил голову, потом поднял ее и добавил. «Утром Лиза пришла». «Приготовь, наши оперативники просмотрят камеру». Никита вздохнул и, наконец, вышел.